Афина или Гиппиус? Нет. Нет, сердце к радости лишь вечно приближалось, ее порога не желая приступать. Чтоб неизведанное в радости осталось, чтобы всегда равно могла она пленять. Нет, даже этой любимой дорогой в нас сердце вещи теперь утомлено. О неизведанном мы знаем слишком много, оно изведано другими все равно. Нет, больше не мила нам и сама надежда. С ней жизнь становится пустынной и легка. Предчувствие любви. О, старая одежда. Опять мятежность, безнадежность и тоска. Нет, ныне все прошло. Мы непокорны счастью. В безумии мудрости мы нет, твердим всегда. И будет нам дано сказать последней властью свое невинное, неслыханное «Я».